65. «Ты действительно настолько глупа, чтобы в это поверить?» Кари. «А я говорила Гидеону, что вы слишком умны, чтобы попасть в эту ловушку, но он сказал, что я не должна недооценивать ваше сердце. Он был прав, как всегда». Кари резко обернулась, услышав этот знакомый голос. На другой стороне комнаты стояла Мелани Травелин. На ней была темная униформа. К лацкану прикреплен значок горящей лилии. Волосы собраны в узел на затылке, что придавало ей более строгий, но не менее привлекательный вид. Тихая улыбка играла у нее на губах и пробудила в Кари ярость. В три широких шага она очутилась подле Мелани. То есть почти подле, потому что коснуться рыжеволосой агентки ей не позволил очередной магический барьер. «Не ушибись», — сказала Мелани. «Беспокоишься, чтобы я была в целости, когда попаду в руки Гидеона?» — прорычала Кари не менее зверски, чем хищные кошки. «Неужели ты действительно думаешь, что он вырвет хоть одно перышко из последней райской птички?» Мелани склонила голову на бок. «Гидеон, конечно, чудовище во многих отношениях, но он уважает магию. Эта клетка служит вам защитой». «А ты действительно настолько глупа, чтобы в это поверить?» — выплюнула Кари. Гидеон, хотя и проповедовал, что магия и ее носители были для него священны, но действиями доказывал обратное. Единственным действительно святым для него было могущество. Мелани вздохнула. «Он говорил мне, что ты попытаешься настроить меня против него». Целая серия обидных слов так и вертелась на языке Кари. Она сжала кулаки, и ногти врезались вплоть до боли, чтобы сдержаться и не швырнуть в Мелани ни одной из них. «И в чем состоит твоя задача? Ты должна нас стеречь до его возвращения?» «Если бы это было необходимо. Мы же обе знаем, что у вас нет пути отсюда». Мелани подняла руку, в которой держала цепочку с несколькими сверкающими кристаллами. «Разве что кто-то даст вам магический ключ». «Это была ловушка? Игра? Ложь?» «Лови!» Мелани бросила Кари обыкновенный металлический ключ. Он без проблем преодолел невидимый барьер. Кари поймала его и скептически разглядывала. «Волшебство служит тому, чтобы задерживать живые существа, а не предметы», — пояснила Мелани, указывая на металл в руке Кари. «Это от цепей тигрицы». «С чего это ты нам помогаешь?» — спросила Кари. «Твое недоверие ко мне действительно настолько сильно, что ты даже не попытаешься освободить подругу от цепей?» «Разумеется, нет. К тому же Файола при малейшем намеке скалила зубы. Кари стала пятиться к тигрице, стараясь не спускать глаз с Мелани, и сунула ключ в скважину. К удивлению Кари, ключ без проблем повернулся, и цепь распалась». Саня встряхнулась, и намордник тоже упал на пол. Как только освободилась, она сразу прижалась лбом к Файоле, и Кари отвернулась, чтобы оставить подругам столько интимного пространства, сколько было возможно в крошечной тюрьме. «Вот видишь, ты можешь мне доверять», — сказала Мелани. «Сомневаюсь». Кари снова повернулась к Мелани. Она стояла к ней так близко, что чувствовала цветочный аромат Мелани, но дотронуться до нее не могла. «Для чего ты здесь?» — прошипела она. Мелани выдержала ее взгляд. Ее светло-зеленые глаза напоминали Кари о весне и свободе, и то, и другое сильно контрастировало с реальностью. «Разве я не напоминаю тебе хотя бы отдаленно Фейри?» — спросила Мелани. «Ну, разве чуть-чуть?» У Мелани были типично светлые глаза и очарование, которое казалось сверхчеловеческим. Тем не менее, Кари фыркнула. «Теперь ты будешь мне рассказывать, что ты Фейри?» «Нет, только похоже на нее. Мои родители хотели, чтобы у них родился ребенок Фейри, и Гидеон дал им меня. То есть, по сути, это были ученые из фирмы родителей Люсьена, но Гидеон им это поручил». Я была маленьким экспериментом еще до того, как этот вид исследований стал достоянием публики. Она отвела с лица выбившуюся прядь волос и закрепила ее под лентой. Я не обладаю магией и выгляжу все еще как получеловек, что превращает меня, пожалуй, в разочарование. Но люди, по крайней мере, любят на меня смотреть. Она снова улыбнулась, но ее глаз эта улыбка не коснулась. Так возникла связь между моей семьей и синдикатом «Горящая лилия», и она до сих пор не разорвана. «Для чего ты мне это рассказываешь? Если ты хочешь сострадания, то с этим не ко мне». «Сама не знаю». Мелани пожала плечами. «Может, я хотела этим сказать, что мы с тобой не так уж и не похожи. Для Гидеона мы обе лишь очередные экспонаты для коллекции». «Не настоящие люди». Она не произнесла это вслух, да это и не требовалось. «Ты ненавидишь меня, потому что я работаю на Гидеона. И правильно делаешь. Никто не становится частью горящей лилии, не запачкав руки в крови. Даже если мы совершаем преступление через посредников, мы лишь даем указания». Тут Мелани отступила на шаг назад. «Может, ты ненавидишь меня и за ту близость, которая возникла между мной и Наэлем? Не такую, как между вами, не любовь, но все-таки доверие. И ты думаешь, что я тебя тоже ненавижу, потому что он выбрал тебя». Кари выдержала ее взгляд. «А ты меня действительно ненавидишь?» Она прислушалась к сердцебиению, пока ожидала ответа. Бум, бум, бум, бум, бум. Мелани молчала, не сводя с нее глаз. Наконец, она опустила глаза. «Может быть, я и не героиня любовной истории, но ведь и не злодей, как тебе бы хотелось. Я никогда не была твоей подругой, Кари. Я любила Наэля. Действительно любила, не делала вид, да и сейчас еще люблю». Мягким движением она бросила Кари цепочку с кристаллами. «Многое из того, что ты осуждаешь, я сделала ради него». Она отвернулась, пока Кари ошеломленно разглядывала драгоценные камни у себя в руке. Она осторожно вытянула руку. Кристаллы сверкали, когда она проломила невидимый барьер. Значит, они вбирали в себя защитную магию, и Кари могла шагнуть вперед. Она была свободна. «Погоди!» — крикнула она Мелани, которая уже отдалилась на несколько шагов. Не оборачиваясь, та сказала. «Мы обе знаем, что мне нечего противопоставить тебе и хищным кошкам, если вы захотите напасть. Правда, я надеялась, что ты дашь мне уйти». Кари в голову не приходило атаковать Мелани после того, как та ее выпустила. Она только не понимала, какую цель при этом преследовала агент «Горящей лилии». «Вы должны помочь Наэлю», — ответила Мелани на незаданный вопрос Кари. «Что с тобой? А если Гидеон узнает, что ты нас отпустила?» «Я принимаю это в расчет», — подтвердила та. «Что он с тобой сделает?» Наконец Мелани повернулась. Склонив голову на бок, типичным жестом, она разглядывала Кари. «Но это же тебя совсем не интересует». Конечно, Кари было важно это знать, потому что Гидеон, если он такой же жестокий и беспощадный, как Дайширо, убьет Мелани за это предательство. «Просто не хочу, чтобы твоя кровь была на моих руках», — пояснила Кари. Мелани пожала плечами. «Я бы тоже этого не хотела. Думаю, моя участь зависит полностью от успеха операции, которую вы с друзьями затеяли», — буркнула она. Чего она не сказала, по крайней мере, вслух, так это... «Я полагаю, это целиком зависит от того, убьете ли вы Гидеона раньше, чем он убьет меня». Кари ушла с Файолой и Саней. Им надо было спешить к Изуме, к Наэлю. Надо было притворять в жизнь их план до того, как Гидеон их всех уничтожит.